Если апостолы ломали судьбу других людей, и переписать ее было уже почти невозможно, то эта сволочь все делала куда тоньше, он искажал ее, сам переписывал, обманывал уже существующую, и делал, как ему было выгодно. Это нельзя было поменять, ведь если нить обрезать, то можно просто натянуть новую, как в случае жертв апостолов, но в данном случае нить меняла свой цвет и вела в другом направлении. Он не апостол. Пришел к выводу им, сразу видя происходящее. Что ты такое? Аномалия? Нет. Неужели он? Этого быть не может. Что бы здесь? В моем мире? Я бы уже давно заметил такое, так почему же тогда? Тут до Има дошло, и он оскалился так, что гиены позавидовали бы. Теперь он понимал, что происходит и главное почему. Да уж, такой катастрофы он допустить не мог. Адам Вайспер должен был сдохнуть, как собака, как гниль, погонь, самая отвратительная тварь в этом мире, его мире. Но попытки его убить там уже ни к чему не приведут, этот момент упущен, а значит, нужно удостовериться в этом, когда начнется долгожданная война, что ознаменует новую эпоху. А да, тогда им продемонстрирует свои козыри перед этим миром и перед тем подонком Старком. Еще посмотрим, кто кого переиграет в этой партии. Минуло 4 дня. Забавно, я их даже не ощутил, время тут бежит немного иначе. И за этот период произошло очень многое. Во-первых, я восстановился, ну, по крайней мере сделал свое состояние стабильным, чтобы сбежать, но не торопился с этим. Во-вторых, в этом не было смысла, я мог часами напролет изучать перегрузку организма и никто не отвлекал. Это очень сложный процесс, напоминает раскалывание камней силой мысли, которыми покрыто все тело. Для этого нужна сильнейшая концентрация и воображение, сложно очень, но не невыполнимо. Правда, вот моим максимум было пока что покрытие рук по локоть, и эффект был очень странный. Кожа становилась почти полностью белой, на ней отчетливо, паутиной шли вздутые вены, переливаясь то синим, то красным. Все мышцы напрягались до предела в той области и немного наращивали свою массу на время, ускоряли кровообращение и таким образом повышали силу и скорость. По моим скудным прикидкам эти характеристики повышались минимум в 3-4 раза, если не все 5, но длилось это недолго и отдавалось такой болью, что не каждый человек и вынесет, и даже после снятия этого покрова отдача по телу была шокирующей. Дважды такой трюк не применишь за день, хотя, если вытерпеть боль, то максимум 2 раза, но тут все зависит от времени использования и состояния тела. Факторов много, но суть одна, просто бешеная сила и скорость. Это даже не сжатие, а новый уровень и настолько чудовищный, что покрой такая вещь все мое тело, и я уже не уверен, что смогу называться человеком полноценно, хотя и плата за это соответствующая, не факт, что выживу после такого. В общем, козырная карта, которую стоит использовать действительно в крайнем случае, но ее не применишь, если не научишься пользоваться, вот и дилемма. Если бы мне дали нормально отдохнуть и поесть, то может быть что и придумал. А так это самоубийство. Однако, это не то. Это сила, но не та, которой я хочу обладать, скорее просто дополнение к настоящей. Но что есть настоящее? Кто я? Этот ответ на вопрос я все еще искал. Ни апостол, ни капитан, ни что-то, что является рациональным ответом, а иначе я пока мыслить просто не мог. Пытки не прекращались, они лишь стали мягче. Но мучила меня не та девушка, а ее родитель, ее отец, который делал это с особой бесполезностью в своих действиях и попытках спустить на мне пар, бить меня кулаками, кувалдами, да даже резать, это бесполезно, сколько ни пытайся, при таком уровне как у него не сильнее щипков или мурашек, даже спать успевал во время его попыток. Его дочь, это другое дело, ее стоит бояться, настоящий мастер мучит человека не только физически, но и даже морально, тут не до игр, я сам почти сломался, начал ломаться, но вовремя одумался. Почему я это терпел? Я ждал результата всех этих 4 дней и тех, что придется потратить на свою задумку. Хотел сбежать, и давно бы меня тут не было, но это слишком просто после того, как натерпелся тут такого унижения. Отсюда никто не уйдет живым, может только рабы и дети, на другое мне милосердия не хватит. Так прошла неделя, и ко мне вновь пришла Элеонора, так ее звали, садистку. Она слушала мои истории, как загипнотизированная, считая, что я сломался и пытаюсь ей угодить. Да, конечно, она так думала, потому что это я ей это позволял, выстраивая нужный мне психологический фон. Она расслабилась, чувствуя себя в безопасности за разделяющими нас решетками, и продолжала приходить слушать. Каждый день и все дольше сидела передо мной. Кха, кха. Я стал кашлять от многочасовых историй, остановившись где-то на моменте про Барак Воркс. Извини, трудно говорить с пересохшим горлом. Воды не было уже довольно давно. Я смотрю, у тебя две чашки на том подносе. Не могла бы дать немного чая? Это ведь не постыдно дать немного воды ради продолжения рассказа истории. Хм, и правда. Подумав, кивнула та и протянула его через прутья решетки. Так что было дальше? Твои накама погибли? Неожиданный поворот, хотя ты был слишком уж самонадеян. И я продолжил рассказ с чуть более широкой улыбкой, чем раньше. Как мило, она даже не понимает, что сейчас происходит. Прелестно. Так шло время, и когда Элеонора пришла ко мне снова, ее глаза были заплаканы. Она стала часто приходить ко мне, потому что я успокаивал ее и давал советы, к которым она прислушивалась, потому что те работали. Как выяснилось, ее отношение к рабам стало более мягким, а садистские наклонности умеренными. Она менялась, но этого маловато. Что с тобой случилось? Почему ты плачешь? Сегодня хороший день, ни туч, ни облаков. Так зачем плакать, если дождь не идет? Да так, отмахнулась та. Мой дядя умер. Рабы подняли бунт и забили его до смерти. Шмыгнув носом, она вцепилась в прутья решетки, смотря на меня, сидящего в дальнем углу. Ее глаза смотрели с каким-то осознанием. Это то, о чем ты говорил, рабы. Плохое отношение ведет к восстанию, и чем хуже относишься, тем сильнее ненависть, и неважно, собственность это твоя или нет. Голодная собака может укусить даже хозяина, так ты сказал. Сказал. Киваю в ответ и, приподнявшись, подхожу к ней, садясь на корточки в полуметре. Зачем мне было тебе лгать? Это истина, очень простая и логичная. Даже если ты сравниваешь людей с псами, то сравнивай правильно и понимай, что у них тоже есть клыки, которыми они укусят, не щадя живота. И меня тоже. Тебе просто нужно хорошо обращаться с людьми, смотреть на них, как на равных, вот и все. Это же не сложно. У тебя наверняка есть подруги-красавицы, ты с ними играешь, сплетничаешь, есть дяди и тети, которым улыбаешься при встрече. Веди себя так же и с теми, кто за этими решетками, и тебя никогда не постигнет участь твоего дяди. А если постигнет, то что они сделают с теми? Ну, с теми, кто над ними издевался. Я перестал улыбаться и посмотрел на нее с грустью, опустив взгляд в пол, после чего медленно поднял руку, и та пролезла за прутья решетки. Коснувшись ее макушки, с неподдельной печалью мотаю отрицательно головой, давая без слов понять, какой кошмар ее ждет. Та отшатнулась с глазами полными ужаса, животного страха, разыгравшейся фантазией, рассказывающей о самых жестоких и мучительных пытках, на которые способны люди. Для нее это было несложно, ведь этими способами она сама пользовалась. «Знаешь, решать только тебе, но лучше не идти по стопам твоего дяди, правда же?» Та закивала. «Предупреди отца, покажи ему на примере, что плохое отношение к человеческой личности карается вот такой вот судьбой. Я не говорю тебе отпустить рабов, я прошу обычного человеческого отношения, как к людям, а не как к вещам. Это такая маленькая просьба, но взамен ее выполнения ты проживешь дольше и не будешь страдать. Больше мы не говорили, так как угорелая метнулась наверх, наверняка на переговоры с хозяином особняка. Вот и все. Дальше мне ничего не придется делать, Элеонора все сама сделает, ведь ее психика в данный момент очень сильно нарушена. Сломать ее было несложно, я мог это сделать и раньше, но не видел в этом смысла, пока тренировался в перегрузке и восстанавливался. Наконец мне надоело сидеть без дела, за это время мое тело было перестроено по моему хотению. Перегрузка перестраивает строение сосудов, мышцы, даже костей для будущего использования и подстройки. Я ломал свои камни в разных частях тела, руки, ноги, торс, копчик и живот, пока все не было, скажем так, улучшено. За это время Танатос не сказал ни слова, лишь его хохот я слышал пару раз. Он ржал как ненормальный от чего-то, но причина мне была неинтересна. Он оказался прав. Все это время я занимался не тем, игрался в войнушку, и вот до чего она довела. Надо было использовать свои методы, но мне захотелось подраться. Ребенок, право слово. Но теперь я вернулся окончательно, и не как ангел смерти, а как Адам Вайспер, открывшим глаза в замке Тенерьюбита год назад. Права была Ишера, все началось с нуля. Наконец в нос ударил запах крови, а я открыл глаза. Передо мной стояла окончательно рехнувшаяся на грани страха Элеонора с головой отца в руках. Она притащила ее прямо сюда, держа за волосы с совершенно обезумевшим видом. Страх свое дело сделал. «Боже, зачем ты это сделала?» Он не хотел слушать. В поту и состоянии шока ответила та, бросая головешку на старые камни перед моими ногами. Я говорила ему снова и снова, что мы можем умереть, что нас могут мучить, но каждый раз он не слушал, а я умирать не хочу. Что еще было делать? Он бы все равно был убит после восстания, его судьба бы не поменялась. Возможно, это так, но как же прислуга, как же другие надзиратели и все те, кто был на стороне твоего отца? Они могут не понять твоих действий. Конечно, ты теперь глава семьи и их госпожа, но, вот именно, вцепившись в решетку с безумием и ножом в руке, рявкнула та: «Я их госпожа, теперь они меня слушают, теперь мои приказы выполняют, и если все сделают правильно, то все мы будем жить спокойно и дальше. А, хорошо, и все же несогласные с тобой найдутся. Как же ты с ними поступишь? Восстание, не шутка, ты не справишься одна, но, если ты, нет, вряд ли ты пойдешь на это. Конечно, будут недовольные, конечно, не все поймут, пока не осознают полностью, как страшно быть под прицелом голодных псов. Сейчас в особняке мои родственники, но они тоже не слушают. Как мне убедить их и всех остальных? Какой способ, на который я не пойду? Говори». Я посмотрел на нее с новой грустью, но она была лживой. Тяжело вздохнув, указал за ее спину на другие клетки. Та с недоумением посмотрела туда. «Освободи рабов, заручись их поддержкой и с их помощью докажи, что твои страхи не бессмысленны. Покажи, что вы можете сосуществовать, если найдете общий язык и простите друг друга, начнете с нуля. Лучше так, чем ничего». С этими словами та без раздумий, как очумелая, отворила мою камеру и схватила меня за руку в попытке поднять, но я не двинулся с места. «Я ничего делать не буду, это уже не нужно». Поэтому отрицательно покачал головой и объяснил ей кое-что. «Не моей поддержкой, а тех, с кем ранее плохо обращалась. Если убедишь их, то это будет твой первый путь к светлому будущему, а я, что же, когда все закончится, тогда выйду и посмотрю на плоды твоих трудов. А пока, госпожа, мне остается только ждать. Спасибо». И, уже уходя, та обернулась, не закрывая мою камеру на ключ, а просто прикрывая. «Я не заставлю тебя долго ждать. Я жила неправильно, пора это показать и другим. Покажи». Киваю ей, натягивая улыбку. И она это сделала, освободила их, и те спокойно, без криков и лишних слов, пошли за ней, даже изображая боевой клич. Это была такая хорошо разыгранная сцена, будто я сидел в опере и наблюдал за мастерством актеров на первых рядах. Элеонора уже не соображала, что делала, и верила, что она героиня, несущая правосудие, и что под ее лозунгом все поднимутся ей помогать. Ха-ха, они поднялись, конечно, кто же захочет сидеть в клетке, но не из-за нее, а потому что я так им сказал. Рабы прекрасно знали, кто я, ангела смерти, и внимали моему слову, когда девушка уходила после наших историй. Не было смысла лгать, я просто сказал, как будет и примерно когда, чем закончится и как они смогут выбраться на волю, а они доверились, ведь другого выбора в этих стенах у них не было. Моя персона стала для них надеждой, и они ею воспользовались, когда та мисс Справедливость начала свой крестовый поход наверх. На меня смотрели как на пророка, когда поднимались наверх и молча кивали в знак благодарности. Ах да, я не только это сделал, и забыл уже, ха-ха. Ну, я немного перестарался с одним делом. Ее дядя умер тоже по моей вине. Это было уже несложно. Рабов брали отсюда, к ним уже давно присматривались. Вот я и сделал ставку на одну парочку. Муж и жена, разлученные с ребенком. Просить их поднять восстание на новом месте работы ради вызволения своей, вероятно, уже давно мертвой дочери, не составило никаких проблем. Немного там и немного здесь произвел в сознании людей корректировки, а результат сейчас происходил наверху. Крики, ары, запах гари и крови. Я развалился на сыром полу, смотря в потолок. Все повторяется, как год назад во время того восстания, то же самое, как будто это было вчера или во сне. Занятно. Там сейчас настоящий ужас творится. Понять и простить? Нет, это все ложь и глупость. Люди, что гнили здесь, сейчас готовы голыми руками разорвать собравшихся наверху, а потому мне и нет смысла покидать это место. Пока нет. Исход я знаю, он ясен как день, но этого мало. Прошел час, стало тише, и мне все же стало любопытно, что там наверху происходит. Накинув по пути черную мантию, висящую на крючке, Я зашагал наверх, солнце ударило в лицо и мои ноги коснулись пола коридора, ведущего к главному холлу. Я ступал неспешно и не торопясь, да и неприятно босыми ногами идти по залитому кровью ковру. Мертвецы были всюду, куда ни кинь взгляд. Охрана и рабы лежали то тут, то там, из их тел торчали кухонные ножи, вилки, все, что имело острый наконечник. Были видны дырки от пуль. Столы и стулья оказались заляпаны кровью. В холле еще хуже. Рядом с закусками валялись буквально порубленные на куски люди, которых растерзали хуже животных. Чья-то кисть лежала в закусках, чье-то тело дымилось в разведенном костре для шашлыка, а в шоколадном фонтане плавали чьи-то головы с пальцами. Весь тот ужас, что здешние пленники испытали, сейчас был выпущен на волю в самых различных фантазиях. Я вышел на улицу, где обнаружил горящий сад и поля, куда ранее отправляли людей собирать урожай в корзины. Все сгорало дотла и огонь медленно переходил на особняк, но тот был из камня и это занимало время. Я взобрался на балкон самого верхнего этажа и наблюдал за городом вдали, как он полыхает и все те плодородные поля, что шли по бокам дороги, ведущей к нему. Вновь спустившись вниз, я остановился в полуметре от Элеоноры. Девушка полностью лишилась рассудка и сейчас бездумно вонзала раз за разом нож в тело своего родственника. Снова и снова, и снова без остановки. Она убила собственную семью и сожгла уже половину острова. Думаю, этого достаточно, чтобы до нее дошло, какая месть ждала ее от меня. Даже убивать не хочется, она сама скоро спрыгнет на скалы, уверен. Ну а я же, не шевельнув и пальцем, уничтожил весь этот остров. Точнее, это в процессе, но рабы сделают свое дело и, найдя собратьев, по несчастью быстро пополнит свои ряды. Тут был ад, настоящий. Даже когда я шел по дороге, ведущей к городу, то видел людей, поставленных в горящие огороды вместо пугала, торчащие из земли копья, на которые насадили различные части тел аристократок. Видел, как на одно копье насадили сразу трех их детей, а на наконечник надели чью-то голову. Безумие в чистом виде охватило это место, и оно медленно самоуничтожалось пламенем. В городе было даже хуже. Трупы валялись на площади, кто-кто обкрасил кровью статую какого-то аристократа, а может, здешнего мэра. Чьи-то тела вылезали из окон головами и руками вниз, осколки окон впивали в их тела, также окрашивая все валы. Танатос хохотал, не успокаиваясь. Его голос раздавался тысячами других. Дети, старики, никого не пощадили, остались только мародеры, отрезающие пальцы и забирая себе перстни, кольца. В этом месте не было ничего святого, и поэтому мне не было стыдно, что я его уничтожил, не прикладывая усилий. Где-то вдали горела, очевидно, мэрия. Люди, выжившие же, стремились к кораблям и уплывали отсюда прочь, а Элеонора бездумно следовала за мной по пятам, сама не зная, зачем это делает. В ее душе и сознании не осталось ничего, лишь пустота и безумие. Вернувшись в особняк и усевшись на перила балкона, я наблюдал за всем с возвышенности. Это место стояло на холме, а потому я видел весь остров, как на ладони. Девушка же просто стояла рядом со мной, ожидая, что я скажу ей делать, ибо сама не знала. Где-то вдали показались странные корабли. Они бросили якорь как раз у того города, откуда я только что вернулся, и сейчас люди с него колонной двигались сюда, игнорируя огонь повсюду. Семиконечная звезда на их форме говорила сама за себя, как и экипировка неизвестного происхождения. Их было много, больше трех сотен, но врагами они мне не были. Уже нет. Кто-то посмотрел на меня снизу, лидер их. Он был в маске, а потому я не знал, кто это, да и неважно было, ведь рядом с ним шла Джуверли Бонни, а она была моим союзником. Они оба зашли в особняк и стали подниматься на мой этаж неспешно, а солдаты продолжали стоять. Наконец позади послышались останавливающиеся шаги. «Я не знаю, кто вы, но, видимо, Старк меня нашел, раз вы тут. Здравствуй, Адам, давно не виделись. Вряд ли ты меня признаешь в этой форме, но это все еще я, Финс Рей». Я обернулся на секунду с натянутой на лицо улыбкой к нему. «Финс, мне почему-то захотелось поверить в это, ведь раз мне довелось выжить, то и он бы смог. И правда, давно. Ты изменился, как и я, но все еще ходишь под моим флагом, несмотря ни на что. Спасибо. Не могу поверить, что это действительно ты и живой. Я думала». «Думала он. Просто фанатик». Склонив голову к земле, призналась Бонни со смешанными чувствами в голосе. «Приятно снова тебя видеть, Бонни, хотя нам так и не удалось пообщаться ранее. Ну, теперь времени на это будет в достатке, полагаю. Много чего произошло, но мертвые вновь возвращаются и напоминают о себе». «Ха, не такие уж мы с тобой и мертвые», — хмыкнул генерал. За тебя дали 950 000 посмертно. Интересно, сколько дадут за живого? Ты ведь хватки нисколько не потерял, учитывая, во что превратил это место и ту бедолагу рядом с тобой. Ну что, капитан, какие будут приказы? У меня для тебя много подарков и сюрпризов, но всему свое время. Я жду приказа. Приказа? Нет, это будет наша цель. Ангелы должны вновь собраться, наши братья и сестры по несчастной судьбе, нельзя их бросать, все вернется на круги своя. Меня не было долго и мне неведом, что происходит с миром. Расскажите мне все с самого начала, ведь мне нужно вернуть мою сестру. Примечание к части. Вот он и вернулся к тому, кем был с самого начала. В. 90-й обман. Кровавые слезы. Часть 1. Я смотрел на газету и читал с особой внимательностью, понимая, что мир полетел в тартарары, пока меня не было. Если у меня удавалось просто буянить на море, то теперь приближалось такое, по сравнению с чем все мною сотворенная просто игра в песочнице. Да уж, чем хуже, тем лучше. Портгаз Диэйс схвачен, как я и предполагал, черная борода стал новым шичибукаем, а за Мугивару Луффи подняли награду, вот уж хохма, но учитывая гибель моего брата от его рук, оно и понятно. Итак, сейчас моя награда. 950 000 Белли, это больше не игры в пирата, меня рассматривают как реальную боевую единицу, от которой многого ждут, ведь стоит мне дать о себе знать, как титул Шичибукая будет возвращен. Причем не все будут против, потому что моя персона избавилась от очень многих пиратов, в том числе новичков. Закончив переодеваться, подошел к зеркалу и оглядел себя. Мешки под глазами, глаза немного потемнели, но я все тот же, если бы не потеря зрения. Одежда была не моего типажа. Сапоги по колено, штаны с ремнем, футболка, кожаная куртка, плащ, идущий в комплекте с маской. Последние два я не надел, стоит позже подыскать свою стандартную одежду и свой зонт. А кстати, его мне как раз принесли. Правда, не из металла, а обычный, но тоже сойдет. Красненький, мне нравится. Выйдя наружу, я с наслаждением вдохнул хорошо знакомый запах соли и моря. Вот я и снова на корабле, хотя и не своем, плыву на одном из трех суден громадин под флагом Старка, но меня это не волнует. Этот человек сидит в новом мире на Панк-Хазард, и мне нужно с ним повидаться, но после того, как закончится война с Белоусом. Мне в общем-то и не было ни единой причины лезть во все это, даже с учетом титула и обязанностей Шичибукая, если бы у того не была моя сестра в плену. Последняя из вайсперов, не считая меня, ведь от матери, как я позже узнал, Граст избавился каким-то изощренным способом. Меня это уже не касается, кара моя сестра и другой родни нет, поэтому если с ней хоть что-то сделают, я перестану быть улыбающимся ангелом и быстро превращусь в злого демона. Ох, море мое родное. Финс, у тебя есть связь с Дофламинго? Откуда? Я с этим козлом дел не имею. Это только тебе нервов хватает, а я прикопать его хочу где-нибудь у клумбы. Хотя, найти одну из его контор несложно, так что оттуда и дозвонишься. Но на кой черт тебе понадобился этот придурок? Он тебя, между прочим, и хоронил. Не страшно, он мне хоть могилу соорудил, уже спасибо, правда, она не понадобилась. А мне его связи нужны, как и связи с моими ангелами, где бы они ни были. Зная их, они будут мстить и с крайней жестокостью, чего не хотелось бы. Все и так более или менее улеглось, мне не нужен лишний шум. Поскольку меня убил Зефир, то логично, что по его душу они и пойдут, а еще предполагаю, что Мугивара захочет с ними расправиться, и это уже вырастает в реальную проблему. Сколько выжило и сколько будет убито? Цокнул Финс, не желая терять товарищей, которых может и недолюбливал, но смерти точно не желал. Его эмоции теперь сложно прочитать, он как Криста, наполовину машина, только более человечная, чем она. Да, увы, Криста и мой брат мертвы, мы понесли потери, и я не уверен, что когда ангелы вновь соединятся, все их крылья будут на месте. Твоего брата я плохо знал, слышал лишь от Алекса, но Криста и мертва. Твою же бога душу мать, дело пахнет жареным, если она умерла со своими-то способностями. Думаешь, Мугивара, мне плевать кто, найду и прикончу без разбирательств. У меня большие планы, и больше на грабли наступать я не стану, поменяем стратегию. Игры в детскую войнушку надоели. Тогда на кой черт тебе я, из-за флота, что ли? Усмехнулся генерал, откровенно шутя, а потом вдруг щелкнул пальцами. Кстати, забыл, у меня же для тебя сюрприз. Старк передал привет и отгрохал тебе персональный корабль. Я не знаю, что он там взамен хочет, вроде ничего и не говорил, но с ним сложно что-то утверждать. Повидаешь его и сам поймешь, какой он сложный и неоднозначный человек. Однако просто так он уж точно никогда ничего не делает, так что сюрпризы ожидаются 100%, но вот плохие или нет, не могу сказать, очень уж сложно. В плане стратегии он еще больший гений, чем мы с тобой вместе взятые. Ты про этот корабль? Указал себе под ноги. Нет, это просто бронированное корыто линкор, у тебя другой и не здесь. Я видел его в доках. Кораблик что надо, даже флаг твой прицепили уже, он как раз под твой вкус. Ну, неважно, как я понимаю, та безумная девчонка с тобой, эта сучка, что тебя мучила все это время, но ты уже отыгрался на ней, отрезала башку своему же отцу, выпустила рабов и вскрыла часть родственников, не считая в придачу той картины бойни на острове и при всем при этом еще жива, жесток как и всегда. Может, за борт ее уже выкинем или ты решил доломать игрушку? На секунду генерал обернулся, посматривая на безжизненные глаза Элеоноры. В его голове явно промелькнула мысль, а тут осталось, что ломать. Я не видел смысла отвечать, лишь улыбнулся и отправился на обыкновенное чаепитие с Бонни, которое переставало понемногу дергаться от меня. Мы плыли в сторону ближайшего острова, где располагалась контора Дон Кихота. Нужно вернуть наши с ним связи и еще через него же найти мою команду. Это самый простой вариант. Еще стоит связаться с Черной Бородой, ведь он оказался куда полезнее, чем я предполагал, и уж точно мне не приходило в голову, что он одолеет Портгаса. Задержит, да, но чтобы повязать и отдать дозору. Меня сейчас беспокоила одна вещь. Если ко мне подослали апостола, что сейчас с моей командой, поскольку я претендент, то такие же апостолы есть еще у четырех команд и один у Мугивары, а это самое важное. Достаточно одного, чтобы боевая мощь команды взлетела выше миллиарда. Меня это тоже касается и все же. Следующая наша встреча будет последней, тут не может быть мира и хорошего конца, я раздавлю ему череп и вырву сердце, чтобы не воскрес, а затем сожгу, что останется. То же касается и его Накома, ну разве что одного это не коснется, пока я не получу ответы на вопросы. Дальнейшие плавания я мирно разговаривал то с Финсом, то с Бонни, и так через день мы достигли нужного острова, где на нас тут же наставили пушки люди Дон Кихота. Это был один из его портов, тут занимались контрабандой. Стоять, вы знаете, кого грабить пришли, мы люди. Начал было здоровяк с пушкой в руках, я прекрасно знаю, и мы тут не для грабежа. Скидываю капюшон с головы с улыбкой от уха до уха. Ну а ты должен знать, кто я. Тот округлил глаза и сделал несколько шагов назад, опуская оружие. Даже без команды его люди сделали то же самое. В их глазах читался такой ужас, что они едва двигались. Могу их понять, мало того, что видит мертвеца, так еще с моей-то наградой и репутацией я настоящее чудовище для нормальных людей. Улитку мне принесли сразу и, переключаясь с одной на другую, наконец с другой стороны послышался нужный мне голос. Да, какого черта вам надо? Мне много чего надо. Мести, оружия, патронов, пороха и смерти с информацией, предоставишь мне это? Ты кто такой? Спустя пару секунд молчания вопросил тот. Я думал, ты запомнил мой голос. Адам Вайспер на связи, и не такой уж я и мертвый. Хочешь убедиться самолично? Я тебя лично хоронил. Что за трюк ты провернул в этот раз? Если это такой развод, тогда... Это не развод, тупой ты олень. Выхватил у меня трубку Финс. Это Финс Рей, здорово. Козлина, я вот тоже еще живой и не закопанный, соорудишь могилку на скорую руку, не сдохли мы еще, Портгас меня спалил, конечно, но не полностью, а Адама ты прикопал хреново и явно живьем, раз горит остров Берлот огнем праведным. Газеты, блять, читай, где ты есть сейчас? Молчание длилось около минуты, понимаю его, после речи Финса я бы тоже предпочел промолчать, это жестко, но все же тот расхохотался во всю глотку, видимо воспринимая это как тупую шутку. Адам Вайспер, да, тебе голову отсекло на моих глазах и руки оторвало, не говоря уже про дыру в груди. Ты был мертв, я тебя частями хоронил. Ты фруктовиком был, что ли? Нет, эта история немного другая, но не суть. Мне в общем-то все равно, веришь ты или нет. Просто скажи, где моя команда сейчас и что делают. А ты не знаешь, они громят не Адозор, его остатки, без всякой жалости, все сметаются, до чего руки дотянутся, даже Дозор с ними не связывается, им это выгодно. Сейчас в 5 днях плавания от тебя, ху-ху-ху, не знаю, как ты смог уцелеть, но нас призывают на войну. Ты тоже шичибука, и тебе ли не знать о своих обязанностях, к Кроме того, смерть старикашки Белоуса нам обоим на руку, об этом мы с тобой уже говорили. Чего? Бонни и Финс посмотрели на меня как на больного. Ты умом тронулся? Завалить его? Да чем ты вообще думаешь? У него моя сестра. Огрызаюсь им в ответ и вновь поворачиваюсь к улитке. Когда сбор? 2 недели, предварительный срок. Сейчас старый пень собирает своих союзников по всему новому миру, так что это займет время. Что ты будешь делать? Сгублю Мугивар и Зида, пока есть на это время. Не плавать им под этим небом. Я уже устал от этих игр. Одним махом совсем покончу и отправлюсь на войну после. Честно отвечаю ему. Мне нужна информация, где они находятся. Будет, ху-ху-ху. И еще. Тут я посмотрел на него без улыбки, чтобы окончательно расставить все точки в наших отношениях. Ты знаешь человека по имени Райзер Старк или слышал об апостолах? Он молчал долго, и у меня закрались нехорошие подозрения. Финс молчал, вряд ли он что-то знал об этом. И все же, если Дон Кихот работает на них, то я слышал что-то от одного знакомого о них. Группировка какая-то, у них есть люди среди революционеров. Но это все, что я знаю. Мне они жить не мешали, потому не интересовался. Но зачем они тебе? Вроде простые наемники. Едва ли. Вздыхаю с тоской, временно снимая с него подозрения. Встретимся на собрании. Скоро я дам о себе знать, и что мертвых забывать не стоит. Тот расхохотался мне в ответ, словно пародируя Танатоса, и повесил трубку. Представляю, сколько счастья для него узнать, что я живой. Его найти была не проблема, но вот мою команду. Они без меня совсем рехнулись. Пора бы уже кончать со всем этим, вся эта история слишком уж затянулась. Раздражает. Адам. Финс резко схватился за свой клинок, отойдя от меня назад. Так ты. Я посмотрел себе под ноги и увидел капли крови. Моя кровь? Откуда? А, ясно. Из-за глаза. Он кровоточит, но нет боли, лишь напоминание о проклятии, которая реагирует все чаще. В голове такая легкость, что не могу сдержать улыбку, но похоже, вместе с ней моя воля тоже выходит за пределы организма. Я слишком возбужден, отчего земля пошла трещинами подо мной. Да, они своего добились, нашли такого же проклятого, как сами, меня. Неважно, больше как ангел смерти я сражаться не буду. Хватит, его этот мир погубил, а значит, у новой жизни и начало новое. «Много хочешь». Бонни серьезно посмотрела на меня. Она не знала, что происходит, но ее кое-что раздражало. Она подошла и схватила меня за грудки, смотря в глаза, стараясь не замечать полосу крови, тянущуюся до подбородка. «Новая жизнь? Да ты еще не умирал, чтобы ее заслужить. Ты все такой же пират, как я, грехи с тебя никто не спишет. Назовись, кем хочешь, но не смей забывать о том, что сделал. Таким, как мы, нет ни прощения, ни милосердия. Только смерть нас ждет в конце. Отлично. Даже не пытаюсь убрать от себя ее руки. Такой исход меня тоже устроит. Я слишком долго сидел без дела, и если заслуживаю смерти, то пускай приходит по мою душу. Убийца, пират, да плевать, если мир такой паршивый, что делает из нормальных людей мне подобных. Почему меня ждет только смерть за такую жизнь? Кто так сказал? Я выживу. Не позволю этому миру себя сгубить. Сделаю это ему назло, и тогда посмотрим, что он ответит на это. Ради этого я и принял проклятие, ничуть не жалея. Джек уже который день почесывал свой глаз. Что-то он зудил слегка, хотя особого дискомфорта не вызывал, да и не только у него, у некоторых членов команды был тот же зуд в обоих глазницах. Но никто не обращал на него должного внимания, хотя были у тех, у кого проблем с этим не было. Ладно, думать о ерунде смысла сейчас не было. Они наконец добрались до логова этого козла Зефира. Целый месяц его искали, сметая каждый остров на пути под флагом Неа. Они буквально изничтожали там жизнь, выпуская ярость на волю. Бедный Астра едва держал себя в руках, чтобы еще и товарищей не прирезать. Его реакция на кровь в последние дни, даже с лечением Сатиллы, стала сильнее и намного, хотя удивительного в этом не было ничего. Они верили, что их капитан еще жив, хотя и не знали, где он. Поэтому решили, что прежде чем найти его, нужно уничтожить урода, отправившего его в могилу. И теперь, смотря на горящий форт-пост, разнесенный до самого основания, усилиями Рыбхема двигались к городу столь неспешно, что казалось, прогуливаются. Впереди был замок Зида. Ну вот и добегались наконец. Заливаясь алкоголем, Норман едва ли паром не дышал. Как же задолбало его искать. Чего бегает? Капитана завалило, и можно на дно уйти, что ли? Он просто не понимает, как тут все устроено. Вздохнула Тина, заряжая патроны в свою винтовку. Раз капитан всегда сильнейший в команде за большую награду, то остальные лишь мелкие сошки, на которые можно смотреть сквозь пальцы. Это я что ли мелкая сошка, а? Я его в такое мясо и забью, что сетила не соберет. Разминая костяшки, Рыбхем собирался разнести весь город до основания, чтобы камня на камне не осталось, и это была не фигура речи. Остановившись на полпути, Рыбхем набрал побольше воздуха в легкие и заорал во всю глотку. «Выходи, тварь!» От его ора многие закрыли уши, а стекла на домах потрескались, некоторые и вовсе вылетели, лишь бы достигнуть всех на этом острове. Тишина была в ответ, никто не вышел, никто не откликнулся. Перед ними стоял мертвый город без единого его жителя. Это было странно, поскольку порт тут обороняли. Все глянули резко на Шира, которая чему-то улыбалась. Они сами не поняли, как почувствовали это еще до того, как посмотрели в ее сторону. Что-то с ними было не так, но не со всеми. Тот же Норман оставался в порядке и зуда, что у многих у него не было. Глаза многих начинали слегка пульсировать, словно от повышенного давления, но этому вновь никто не придал значения, кроме Эстра. Тот с подозрением смотрел на свою руку, словно с ней было что-то не так, после чего резко выхватил клинок и, не сходя с места, принял сразу три лезвия на свою рапиру. «Ой-ей!» — облизнулся тот с хитрыми глазами и улыбочкой. «Ранаэзера, вот так сюрприз!» Земля успела прогнуться под издавлением по самую лодыжку. Резкий взмах костяной лапы Эзера пролетел метров 7, прежде чем затормозить. Сетила смотрела на него с таким видом, словно тот был идиотом, рассчитывающим на честный бой. Что-то юркнуло сбоку, отчего Джек невольно среагировал и поставил блок рукой, ощущая неслабый удар по конечности, отчего изрядно удивился. Его будто дробью приложило, но здоровяк лишь сделал шаг назад, занимая более удачную стойку. А, недовольно повернул голову тот, смотря на северного оленя. «Какого черта против меня вышло животное? Да в край охренели, мугиворы! Мне тебя зажарить и сожрать, что ли? Попробуй!» Удар обоих копыт, и тот отскакивает назад, но его перехватили за ногу в полете. «Чего ты там попробуешь, шашлык оленей?» Того швырнули как ядром в ближайший дом со всей дури. Бедолага пробил собою два здания, когда наконец прекратил полет. С силой этого подонка было не справиться обычными методами, но это было и неважно, потому что этого отвлекающего момента хватило, чтобы перед носом здоровяка появился никто иной, как Бернди Ворлд. Его могучий кулак был уже у самой челюсти, когда его отклонили в сторону прилетевшие из винтовки пули. Тот еле перегруппировался, когда мышечная масса вылезла из плеча громила и раскрошила дорогу. Тина медленно обернулась назад и вопросительно посмотрела на свою объятую хлыстом руку. Он исходил прямо из плаща одежды какого-то типа в птичьей маске, только вот что странно, не из руки, а будто из живота. Тот поманил ее пальцем к себе и намеренно освободил руку из щупалец. «Ха-а, ты серьезно? Ну ладно, пойдем играть в другое место». С этими словами снайпер удалилась где-то меж зданий. Тем временем Норман и Сибир отпрыгнули назад, едва не угодив под пулеметную очередь и чей-то клинок. Они не понимали, что за чертовщина творится, кто против них вышел. Какой-то скелет и киборг, что-то новенькое, у Мугивар явно пополнение в накомах. А, точно, ни с того ни с сего вспомнил Норман, посматривая на скелета. Слыхал, Мугивар завалил Гиккоморию и устроил черти что вынес Лобби, отчего ваши награды поднялись. Видимо, не враки это все. Не все ли равно? Разминая кисти, Сибир качнула головой, приманивая киборга. Тот посмотрел на нее с таким лицом, словно уже видел, а потом зажегся от восторга. «Это суп, пэээээээр!» Вдруг воскликнул странный тип в одних трусах-рубахе. Сибир резко остановилась и вопросительно посмотрела на него. Как бы нелепо люди себя не вели, а внешность обманчива. На примере своего капитана и Астра она это уяснила хорошо и даже не пыталась играться или недооценивать этого клоуна. Наоборот, его надо было прирезать и поскорее. Но тут она заметила, как Норман орудует своими палашами в борьбе со скелетом. Живой скелет, прямо воплощение клоунады и пиратства, но фехтовал тот хорошо. Тогда девушка резко напала на него, удивляя тем самым киборга своими действиями. Что она творит? Скелет резко затормозил, когда его оружие из трости блокировали. Фрэнки, он же киборг, воспользовался этим положением вещей и уже хотел было палить по девчонке, как еле успел прикрыть глаза, куда полетели пули. Нормах схватил напарницу за шкирку и оттащил назад, после чего врезал Бруку, скелету с ноги прямо в челюсти, отбросил от себя. «Ха-ха!» — хохотнул тот с довольной рожей. так они не сражаются поодиночке, а по ним и не скажешь. Фрэнки достал спрятанную внутри руки базуку и нацелился ею на парочку. Йо-хо-хо, это будет сложнее, чем говорил Луффи. А, Норман с подозрением выслушал этих двоих. Погодите-ка, так вы что, считаете, что мы типа слабейшие из ангелов и нас типа можно завалить первым делом? Слышите, вы, куски дерьма, вы нас за самих себя-то не держите. Стоило ему податься вперед, как все резко оцепенели на миг. Каждый ангел направил свой взгляд куда-то в сторону пустующей улицы. Там никого не было или же так просто казалось? Нет, было. Просто невероятная мощная аура, исходящая от идущих сюда. Кто бы они ни были, а холодок прошелся по спине Нормана вполне оправданно. Все же их заманили сюда, что ни говори. Мугивор реабилитировал свою команду, и теперь она состояла из таких же монстров, что и ангелы. Астра довольно оскалился, тыкая пальцами в появившихся. Ух ты, ух ты. Мугивор Луффи, Бернди Ворлд, Боханилли так озлина Зефир. Много болтаешь. Скрещивая клинки с наглецом, Зара внимательно наблюдал за каждым его шагом. Одна промашка и тебя на шашлык пустит. Будь ты хоть трижды отличным фехтовальщиком, нормальная логика тут не работала. Да не, он прав. Потягивая шейные позвонки, Раст стала покрывать свое тело костяной броней с ног до головы, буквально обращая себя в чудовище не от мира сего. Монстры должны драться с монстрами. Давненько мы не разминались, только слабые были на пути, но вот достойный враг, как мы можем не радоваться. Раскинув руки в стороны, та заверещала голосами сотен птиц. Звуковая волна уничтожала барабанные перепонки как стекла, большинство еле не оглохли, это же касалось и ее союзников. Девушка начинала предаваться безумию, наконец-то ей можно было разойтись на полную, никаких моральных и физических ограничений, делай, что хочешь и ничего не будет. С таким же диким оскалом смотрели Джек, Тина, Астра и Старсер. Ох, как же кровь бурлила, мышцы так и вопили, желая выйти на передовую и раздавить врага, который не по-детски силен, по-настоящему, а не дитя, играющие в пирата. Нет, все, хватит, здесь только истинные пираты и воины, которые не собираются поддавать или заниматься дерьмом. Кто выживет, тот и сильный, а вот кто, это очень спорно. Умирать то мало кому хочется. Луффи вышел вперед. Что с ним стало? Ленц заржал, уже не в силах себя сдержать. Он помнил, каким тот был год назад, ребенком, а гляньте теперь на него. И не узнать, сама мистер серьезность, но, раз Адам его еще не убил, хотя старался, то он многого стоит в отличие от своего брата-идиота. А дитя выросло, однако, хохотнул тот и резким взмахом вскинул мечи Зара вверх, давая себе возможность вспороть тому брюхо. Резкий перезвон катаны, Ленц с удивлением замечает царапину на своей щеке. А, смотрю, ты меня всерьез воспринимаешь. Блин, думал, расправлюсь с тобой, как с остальными придурками, а тут на тебе. Ну и ладно, давай посмотрим, какой из тебя фехтовальщик, Зара. Давай сыграем в игру. Давай, давай, ну пожалуйста, ведь. Его аура стала наливаться кровью, а глаза зажглись толикой розоватого оттенка. Если голову потеряю, вырежу и тебя, и половину твоих друзей, как и своих, как и всегда. Больная тварь, рыкнул Рана и взялся за оружие покрепче. Не отвлекайся, сконцентрируйся. Из-за переменчивого характера этой сволочи его действия не только непредсказуемы, но и хаотичны. Зазеваешься, он этим без колебаний воспользуется в любой миг. Он уже не относится к нормальным людям. Дай надежду мразям, и они ее оборвут. Это уже даже не пираты, а демоны, коих надо искоренить. Хватит. Луффи вышел вперед. Он был в капитанском кителе, его глаза выдавали бессонницу, но он был в предвкушении. Они попались, вот только не побегут и не отчаятся. Сила на силу и никак иначе. Вайспер мертв, его брат тоже, но он научил меня кое-чему, что милосердие не для вас и не таких, как вы. Да Фламинго, тот, кто поймал моего брата и прочие, с кем вы имели дело, вы все умрете. Больше никаких игр, поэтому я прошу у вас прощения. Ведь Адам был прав в одном, я игрался в пирата и был нерешительным. И что, толкнул речи типа крутым стал? Прайс начал медленно подходить к нему, но путь преградил Зет. Уйди, старый пень, вот уж ты-то точно сдохнешь сегодня. Зет ничего не сказал, лишь сверил его взглядом, который Прайсу не понравился, и тот обнажил алебарду. И правда, атмосфера была иной. Сейчас все закончится, заключил парень в соломенной шляпе. Напряжение достигло предела после этих слов. Ангелы скалились, они хотели этого, закончиться, для них-то, агнцы правосудия их покарают, что ли? Бред собачий, в этом мире все так не работало. Зло или им окрещенные так просто не умирали. Ну, вот тут мы во мнениях сходимся, пацан. Хмыкнул Джек, потирая кулаки. Он уже определился для себя, с кем смахнется, с ним. Но тут, когда битва должна была уже начаться, все пошло не так, как должно было. Послышался довольный хохот, и позади Мугивар открылась за мгновение воронка. Коса еле заметно сверкнула в воздухе, проходясь по глотке парня и пуская тому кровь, прорезая даже на рефлексах поставленную волю. Какого? Эниль не успел отреагировать, как от плеча до пупка его полоснули все тем же оружием. Только тогда из тьмы пространства вышла тварь. Еще одна, но не от мира сего. Шира, седьмой апостол. Девушка улыбалась так жутко, что боевой настрой Мугивар уходил в никуда после столь торжественной речи их капитана. «Вы придурки, жалкие детишки, особенно ты», — толкнул речь, понабрался опыту и думаешь, что все знаешь. Избранным стал, сильным стал, но на деле. Пинок в сторону, и Луффи, еле дыша от такого, кувыркается по земле. Это была правда, он был уже не тем, стал сильным, да, может ума, может уверенности набрался, но... Такая логика тут не работала, он слишком много на себя брал. Нет, дружок, ты просто стал треплом, а не сильным капитаном, и мы тебе это докажем. На что ты рассчитывал, припирая ангелов к стенке? На правосудие? Тут его не будет, это вы пришли умереть, а не они. Однако, когда бой должен был внегласно начаться, случилось то, чего никто не ждал. Глаза ангелов стали кровоточить у всех поголовно. Те схватились за глазницы и заорали, из них лились кровавые слезы. Но пользоваться моментом никто не решался. Что за трюк они используются в этот раз? Хотя на трюк не очень-то походило. Они орали от боли взаправду, хватаясь за глаза и ворочаясь кто куда. Они страдали. Никто ничего не понимал, лишь двое знали, что происходит, и потому смотрели, не отрываясь, в ожидании. Такого пропустить было нельзя. Конечно, мугивары были сильны теперь, с новыми друзьями, опытом и союзниками, но что им нужно было отдать, чтобы убить этих чудовищ, которые только сейчас начали пробуждаться окончательно от спячки? Нельзя было убить монстра, оставаясь собой, и эту цену стоило заплатить им сполна, всем. Примечание к части. Так, комментов мало, а я тут стараюсь, мне это не нравится. Требую дозы шишек и вашего мнения. В. 91 обман. Кровавые слезы. Часть 2. Старк сидел с широко распахнутыми глазами. Возможно, не только он, но и все владельцы проклятых глаз, где бы сейчас ни находились, и что бы ни делали, они чувствовали резонанс, что проходит по их душам несколькими цепочками. Старк, девушка откинула бумаги и посмотрела на того в ужасе. Что это такое? Их преломление судьбы, ответил король, вставая с кресла. Они не апостолы и не такие, как мы, но семя в них уже посажено и дали плоды. Это не так уж и удивительно, учитывая, что рядом с ними все это время находился Танатос. А как известно, он паразит. Но вот чего я не пойму, так это их численность. Старк склонился над картой Грандлейна. Глянув в окно, он увидел огромный корабль, пришвартовывающий в ближайшем порту на заснеженном острове. Следом за ним прибывали все новые и новые. Пушки в их сторону даже не смотрели, приказа стрелять не поступало, хотя их заметили уже давно. Как сам король, даже не глядя в окно, ему не было дела до мелочей, просто взял на заметку. Один король, семь апостолов, не больше. Но сейчас их больно много, даже с учетом, что не все выживут. Это нарушение естества нашего проклятия. Танатос, его рук дело. Сразу догадалась девушка без капли удивления. Ясное дело он, но даже на нем это правило должно распространяться. Он не мог наделить этим стольких людей разом, тут что-то иное. Адам Вайспер, только он мог сде. Нет, он апостол, а вы себе подобных не создаете. Мне это ой как не нравится. Думал, этот мир ничего интересного не подкинет, но рано мы решили его покидать, все впереди. А что до Адама? Он уже истинный апостол, пускай сам этого пока не понимает. Какова его роль? Откуда мне знать? Когда я говорю, что исход всегда один и тот же, я имею в виду, что складывая всю доступную информацию, применяя логику, психологию и дедукцию с вероятностями, это приводит к одному и тому же концу, как ни старайся. Но сейчас все иначе, ни я, ни боги не знают, чем все окончится, и это веселит меня больше всего. Обожаю неизвестности и черные дыры в историях. Двери отворились, запуская новоприбывших. В обычной жизни эти люди давно бы воевали меж собой, но в стенах организации они являлись союзниками, преследовавшими одну цель по причине страха перед человеком, что сейчас восседает здесь. Этих людей знал весь мир, их ни с кем было перепутать. Разные категории, профессии, пола, но одно у них было общим, сила, с которой приходится считаться. Они прошагали за стол, где стояли обычные чашки с чаем, а посередине уже восседал король, сделав руки домиком. Он поднял взгляд на них и из-под очков мигнул алый свет. «Занятно, что тебя тоже это заинтересовало, Монки Ди Драгон», косясь на мужчину, подметил правитель, кладя голову на руку. Монки Ди Драгон, глава революционной армии, сын самого Гарпа и отец небезызвестного Мугивары Луффи. Этот человек вел войну за свободу по всему миру, будучи став самым разыскиваемым преступником в мире. В неком смысле его боялись даже больше, чем Йонка, ведь он на месте не сидел. Но ранее он не был членом организации, в отличие от одного из его командиров, Билла Бетти. Девушка, что могла повести умирающих стариков в бой одним лишь своим голосом. Ее так и называли в кругах «голос свободы». Но она уже давно знала, что нужно сделать ради свободы и что вся эта войнушка просто игра, по итогу ничего не давшая, кроме пролитой крови. Ей уже не было дела до революции, она служила Старку, ведь он смотрел в будущее и на этот мир так, как никто другой, к нему тянулись не по воле своей, и она протянула эти руки. Слева от нее был еще один человек в забавной шляпе на голове. Он сопровождал Драгона на этих переговорах, но апостол, стоящая рядом с королем, сразу его узнала, Сабо, такой же командир революционной армии, как и Бетти. Он с недовольством смотрел на сидящего на троне человека, ведь, как ни глянь, а на короля тот тип не походил и близко. Вел себя не так, и шарма должного не было. Следом за ними шагал однорукий, но не менее смертоносный пират, известный также всему миру, Шанкс Рыжеволосый. Это было уже нелепо видеть одного из Йонка в этих стенах, и одному Старку известно, как он оказался в членах этой организации, однако цель у него явно была та же, что и у других. Также был и еще один, дозорный, чье лицо скрывал капюшон, а погоны отсутствовали, поэтому звание было невозможно определить. Он закинул ноги на стол без всякого уважения и просто слушал, ничего не говоря. Райзер на эту выходку лишь хмыкнул с толикой удовольствия. «Прошу меня простить за поспешность, Ваше Величество, но поскольку меня разоблачили, я решила, что эту проблему стоит вам решить лично». Кладя руку на сердце, уважительно поклонилась Бетти. «Это, конечно, рациональное решение, но вот то, что тебя угораздило себя сдать, не есть хорошо. Ну ладно, вскоре этот спектакль с закулисьем закончится, так что ничего страшного в утечке информации уже нет. Так зачем вы тут? Решил посмотреть, насколько все плохо, ведь, по словам Бетти, воевать с тобой самоубийство, и теперь понимаю почему». Косой взгляд на Йонка и Дозорного. Те лишь ухмыльнулись. «Тебе не нас надо бояться», — отпивая из кружки, вздохнул Шанкс. «Это не смешная шутка». «Это и не шутка», — поддержал его речь Дозорный. «Во всяком случае, мы еще людьми считаться можем, но вот такие, как она», — тычок пальца в сторону стоящей с папкой девушки, — «не обманывайся внешностью, ей вполне хватит сил завалить и тебя, и меня. Сдерживающие факторы этой организации три: цели, возможности и апостолы. Собственно, она одна из таких. Человек не от мира сего». «Спасибо за похвалу», — улыбнулась девушка и резко повернулась к Сабо. Парень хотел проверить, правдивы ли эти слова, но он даже встать со стула не успел. Тот раздавил от его же веса, и неведанная сила приложила к земле с такой мощью, что начала вбивать в пол все глубже и глубже. Кости содрогнулись, тут было не до шуток, эта деваха с папками даже с места не сошла, но уже опустила в грязь лицом одного из командиров революционной армии, улыбаясь без капли агрессии. «Какого?» — сквозь зубы шипел Сабо, стараясь подняться. Приподняв голову, молодой вояка увидел алый глаз, смотрящий на него сверху вниз. Это не было похоже на силу дьявольского фрукта. Старк вздохнул при виде такой банальности. «Тебе бы унять своего человека. Я уже это проходил. Рядовые бойцы пытаются показать, чего стоят в наших глазах, и вот к чему это ведет. Я пришел на переговоры, а не ради войны», — хмуро ответил тот, взглядом показывая, что надо отпустить одного несносного. «Твои цели мне не до конца понятны, но я знаю, что вы прибыли из другого мира, и если бы хотели его захватить, об этом бы уже давно знали. Мне нет дела до этого, но им, интересующий нас вопрос. Если убить его, то война, что длится уже столько лет, закончится». «Да закончится. Я подарю вам желанный мир, убив Бога, но сначала мы получим тех, кого хотим. Твой сын тоже проклят, пускай этого пока не до конца понимает. Он герой этой истории, но проблема для него в том, что он встретил другого претендента, Адама Вайспера, и его судьба поменялась, но еще не до конца. Если он станет таким же, как мы, то отправится с нами, тебя это устроит. Задумавшись на миг, мужчина лишь ухмыльнулся. Желанный мир с их помощью был близок как никогда, но Луффи, он не был готов променять его на это. Я не лучший отец, но не отдам тебе своего сына таким, как вы. Что ты предлагаешь еще? Много чего. Беллабетти уже часть нас, поэтому тебе придется ее отпустить и не мешать ее работе. Взамен я поделюсь интересующей тебя информацией и тайнами. Условия. Ты не вмешаешься в войну, что вскоре начнется, мы ждали ее слишком долго, чтобы появились посторонние. Ну а если я все же вмешаюсь, на это послышалась лишь усмешка от дозорного. Секунда длилась как вечность, а когда закончилась, дракон стоял на столе, занеся кулак над королем, который мигом перехватил его ладонью, не сходя с места и на дюйм. Ударная волна прошлась по залу, выбивая стекла, и в этот же момент комнату заполонили солдаты, приставившие клинки к каждому революционеру. Посмотрев в глаза друг другу, оба увидели в них, что хотели, и дали понять о своих способностях. Дракон сел на место, игнорируя солдат. «Все в порядке». Кратко отдал приказ Старк, и его люди покинули комнату, захлопнув дверь. «Наигрался или еще что-то попробуешь сделать ради проверки? Я знаю, ты Логия Ветра, но здесь это дерьмо не работает, не более чем очередная способность сродни магии или духовным саурой. Я видел такое много раз, ничего отличительного». С этими словами от парня стала исходить тьма неестественного происхождения. Это была не какая-то там Логия, она не имела элемента, вроде дыма, смока или нечто схожее с ними, даже на огонь не походило. Дозорный быстро перестал вести себя, как попало, и вскочил на ноги, это уже нельзя было игнорировать. Тьма расползалась, охватывая все подряд. Она не несла вреда, но показывала, кто здесь главный. Это было очень странное ощущение наравне с инстинктами или же выпущенной аурой, но все равно относящееся к чему-то иному. Пусть и на секунду, но она добралась до самой души дракона, и тот замер, будто просматривая некие обрывки чужих воспоминаний. «Во имя всего святого!» — ужаснулся Монки, смотря на Старка уже по-другому и полностью осознавая, почему люди в этой комнате служат ему. «Он король без капли сомнения. Сделать такое, если ты являешься человеком, то просто не можешь не служить ему. Значит, я не ошибся, не человек ты и способности такие же», — заключил тот. «Хорошо, будь по-твоему, но это собрание не ради меня». Кивок на других. «А-а-а, это правильное замечание». Возвращая тьму внутрь себя, заулыбался Райзер. «Думаю, после разъяснений ты получишь на него ответ, раз мы пришли к компромиссу, но если нет, то и говорить нечего. Ты знаешь, кто мы, откуда и много чего другого ненужного. Поэтому случится следующее. Мы сразимся, и ты умрешь, а если нет, то в итоге революционная армия будет стерта в порошок навсегда. И это не угроза, а ваше будущее. Делай выбор поскорее, время нещадно ко всем, включая меня». Дракон уже и не думал, ему попросту не было смысла сражаться с этими потусторонними нелюдями, они ничего ему не сделали. Не мешали, не воевали, не нападали, просто следили и не более, даже врагам не помогали, а потому зачем их лишний раз злить, когда цель одна им. Но так ли это? Будем считать ваше молчание за да. А что собственно до причин, по которым я вас позвал, то у нас у всех появилась одна большая проблема. Очень большая. Джек первым пришел в себя и врезал себе по зубам так, чтобы мозги стали работать и не вырубиться ненароком. Гигант чувствовал странную легкость в сознании, пробуждение было на удивление легким. Он не чувствовал никаких изменений в теле, да и со зрением все было в порядке, хотя кровь никуда и не делась, но лица перестала, словно слезы. «Вашу мать, что это было?» Потягиваясь, парень обратил внимание на товарищей, которые приходили в себя словно от оглушения. Ни ран, ни последствий, только полосы крови на лице, но зрения никто не лишился. Однако проблема была и не в этом. У всех поголовно изменилась форма зрачка на один и тот же. Алая звезда, что вращалась как шестеренка без остановок. Однако это даже похоже на обращение или контроль содержимостью не было. Что-то иного калибра. «Это еще что?» Зара наконец отошел от непонимания и тут же перевел взгляд на Линца. Тот смотрел на кровь, что были объяты его руки по локоть. Вот оно. Его боязнь при таком количестве на самом себе даст эффект, и он обезумеет. Такое уже было и по этой причине Ташиги. Но ничего не происходило. Паренек продолжал смотреть на кровь, после чего вытер рукавом глаза и с вялым взглядом уставился на Рана. С ним все было в порядке. Он излечился от болезни или эта штука в их глазах что-то вроде регенерации? Нет, судя по Норману, у которого был порез на руке, оно работает не так. Вот же сучка, что ты сделала с нами? Похрустывая наружными костями, Сатилла пребывала в бешенстве. Она не могла вернуть свои естественные глаза назад, даже со своим дьявольским фруктом. Я, похоже, что ваш капитан к этому причастен, а может и нет. Честно говоря, с таким массовым проклятием я в первый раз сталкиваюсь. Кто знает, что Вайспер сделал с вами, а может и не он. Даже мне трудно сказать, что ты сейчас, Мугивар как один пробрал леденящий душу холод, пронесшийся по спине и пробравшийся до сердца. Этот человек, его они боялись намного больше всяких там Йонка и адмиралов Дозора, настоящее чудовище во всех смыслах, каких можно представить, самый страшный шичибукой, самый коварный и хитрый пират, не говоря уже про нешуточные боевые навыки. Его даже Йонка под себя прогнуть не смогли, ему плевать с высокой колокольни, сколько дерьмо не выбивай, разве что, убив, ты получишь результат, но... Было бы это так просто. С оторванной головой люди не живут, а значит, Адам Вайспер уже и не человек. Вайспер мертв, не неси чушь. Робин понимала, ее руки дрожат об одном только упоминании об этом человеке. Небесный остров, то как он убил Санджи, как они с Прайсом и Алексом сгубили нами и Усопа, то что он делал, как поступил с семьями Мугивар, это сволочь. Он не будет играться или бросать слов на ветер, а прирежет всех подчистую, под самый корень решит проблему. И его накама такие же. Сила, навыки, репутация, да им всем плевать на это, сколько ни выпендривайся. Мертв, правда, точно, на все 100 уверена, Шира, или как там звали эту безумную девчонку с косой, с безумным хохотом посмотрела на ту в предвкушении. Я лично ему голову отсек. Зет не чувствовал лжи, хотя одного лишь намека об этом человеке, чтобы многие намочили штаны. Да уж, за этот год обычный мальчишка поднялся до такой степени, что даже новички в его сторону больше не рыпаются, да и Дозор без учета его титула старается не совать нос в его дела. Он запугал всех до такой степени, что на него даже смотреть боятся, и это неспроста, ведь если он живой, то его награда почти под миллиард, настоящий монстр, а не какой-то там дешевый фруктовик. И ты думаешь, этого хватило? Он уже умирал несколько раз, смерть его не берет. Ну, не суть, мы тут чтобы проредить ваши стадо баранов, так что постарайтесь хотя бы нас не разочаровать. Коса взмахнула в воздухе и, выйдя прямо над Мугиварой, девушка с хохотом обрушилась на того с истинным садизмом в глазах. Луффи ощутил за секунду до обрушения чей-то толчок и увидел Кури, принимающим лезвие на десятки вылезших из его плаща рук. Половину отсекло, половина же выдержала, тому даже больно очевидно не было. Ударная волна вынудила землю осесть на 2 метра в глубину разом, здание рядом разворотило. Ангелы явно приобрели новое чудовище для своего пополнения после смерти Кристы. Кури. Чоппер уже двинулся помочь своему коллеге. Не отвлекайся. Они не пощадят никого из вас. Резко воскликнул доктор, а его пальцы на созданных руках удлинились и как пули выстрелили в девушку. Та даже не уворачивалась, лишь открыла пространственную воронку и перенаправила снаряды в Луффи. Тот не рискнул принимать это на свое тело и чертовски вовремя, поскольку мясной шар обрушился на него сбоку, это был Джек. Встав в стойку и напрягнув все мышцы, Мугивара с ужасом понял, что его снесло ядром в другую часть города.